Ну да, телекинетик. И замедлить движение молекул до полной остановки в определенном объеме для него не проблема. Вот тебе и лед. Ничего, скоро огнем плеваться начнет. Значит, все-таки ты. Я так и знал. Вот как ты везде успеваешь, а? Клонами, конечно. А что, есть другие варианты? Недавно, вот начал осваивать допили. Так, интереса ради. А вообще, Шамшутдин просто ознакомился с нашей библиотекой. В частности, раздел «Физика». А вот когда он выучит базы по физике, ранг 6, он такое своим телекинезом творить будет, что останется только изумляться. Понятно, молодец, что не даешь ему застояться. Маг должен развиваться всегда. Пафосно задвинул креол. Мы с удовольствием поржали, да и разошлись по своим делам. Я потопал к Мураку, а куда двинул Синси, понятия не имею. Через пару минут я получил по почте файл от него, в котором было расписание занятий в 13-м гимназии. Демонология, жди меня. Привет, Мурак. Всех своих животинок спасти успел? Поздоровался я, входя в его временную поликлинику. Промонцерица рука полностью разрушен, и его бывшие пристанища тоже. Поэтому он на время переехал, как собственно и все остальные, кто раньше проживал в цитадели. Пока что, новый замок только строится. Ванесса выписала архитектора из Ларри, у наших друзей, и тот обещает построить нам, если не шедевр, то произведение искусства. Верю, видел примерный чертеж. Ванесса скидывала мне пробник. Очень красиво выглядит. Прошлая эта цитадель была просто серокаменным кубом. Здравствуй, Алекс. Не всех, совсем не всех. Раньше что ли предупредить не могли? Сколько погибло детушек моих? Тоскливо взвыл Мурак. Новых вырастешь. А если бы ты остался, как и хотел, то погиб бы, и больше никого не вырастил. Но хватит, я здесь по делу. О, по какому? Тебе понадобился вампир, или может быть еще кто-то? У меня есть. Мурак, вот что ты за человек такой, а? Ты дай сказать, и не придется гадать. Ну, говори. Надо же, обиделся. Тоже мне, человек тонкой душевной организации. Тут такое дело. Мне нужен домашний питомец. И желательно, если это будет мантикора. Кто? Приоткрыл рот великий бестиолог и биомаг. Химера. Огромная хищная кошка, с коня ростом, с головой льва, крыльями орла и хвостом скорпиона. Такое вот создание. Но я бы хотел, чтобы это был огромный кот или барс с крыльями. Способность к одноразовому импринтингу обязательно. Регенерация, эмпатия и разум примерно 10-летнего, во взрослом состоянии. Чтобы его можно было обучать. Вместо кожи, что-то вроде природной сегментной брони, чтобы была возможность играть на его ловкости и пускать удары по касательной. Вот такого питомца мне нужно. Да, и он должен мочь нести меня на своих крыльях. Если добавишь ему возможность дышать огнем, к примеру, будет хорошо. И перед тем, как делать закладку, все-таки дай мне вначале почитать документацию. Хорошо, ну как тебе задача? Сможешь? Конечно, конечно, дедушка Мурак сможет. Это будет прекрасно. Нет, прекрасно будет, если твои особи смогут размножаться естественным образом, только не забудь ограничить их приплод одним котенком за раз. А так, парочка таких кисок мне очень нужна, то есть мне нужно вывести новый вид, угу. Если бы смог добавить к этому способность телепортироваться к хозяину, или еще куда, было бы совсем шикарно, но это маловероятно. Да, пожалуй. Ты задал мне интересную задачку, Алекс. Я подумаю над ней с удовольствием. А пока, не хочешь себе крылья, я могу пришить. Зачем? Я и так умею летать. Обратись с этим предложением к гонцам совета, может кто и согласится. А ну да, и прежде, чем ты этим займешься, идем-ка за мной. Я сделаю тебе самый невероятный подарок за всю твою жизнь. О, и что это будет? Что? Ну что, Мурак, я знаю, что с твоим разумом все в полном порядке. Так что хватит, пожалуйста, с тобой неинтересно, не люблю телепатов, а я и не телепат, я ментат, то есть не использую для чтения мыслей ману, только ментальную энергию. Понятно, это как, вот блин, мне что, читать тебе лекцию по составляющим человеческой души, совесть поймей, ты же архимаг, и что, я всегда рад узнать что-то новое, с радостью добил меня Мурак, твою мать, ладно, только позже, скину тебе базу по астральной магии. Там все это есть, а теперь двигай быстрее, у меня не так много времени. Тот день у меня забился по самую маковку. Едва разобрался с Мураком, как пришел Шамшутдин, и весь оставшийся день я посвятил его переселению в выращенный мною клон. Благо, обо всех технических деталях я позаботился заранее, и нейросеть установил, и базы закачал, и даже подготовил мост души. Осталось только провести сам ритуал, чем я и занимался. Он и сам по себе довольно тяжелый, да еще и Шамшутдин непростая нежить. Пока закрепил ритуал, 7 потов сошло, но в остальном, все прошло отлично. На месте Маргула осталась только мерзко пахнущая жижа, быстро распадающаяся на эктоплазму. А клон впервые открыл глаза, красные глаза проклятого клана. По-быстрому подчистил вкрапление чужой чакры от глаз и отправил Шамшутдина в мой гостевой номер для переселенцев. Туда же отправилась еще одна кормилица, только и дожидавшаяся завершения ритуала. Еще час возни с новым телом Шамшутдина, и этот долгий и тяжелый день закончился. Спать. Глава 13. Весь следующий год для меня прошел почти так же, как то время, что я провел в мире Содружества. Постоянные тренировки и обучение, затем опять обучение, но уже в капсуле и под разгоном. Каждый день, до одурения. Снова и снова. Месяцев через 10 поймал себя на мысли, что становлюсь похож на робота. Вроде бы столько успеваю переделать за день, а времени все равно не хватает ни на что. Начал сопоставлять знания физики и химии с магией. Стали получаться весьма забавные заклинания. Например, туман веселья. Туман, насыщенный веселящим газом, через пару минут вызывает неконтролируемый смех. Или вот заклинание. Многие колдуны, когда колдуют, используют вербальный ключ для спуска заклинания. Но простенькое, в общем-то, заклинание склеенных губ, и такой вот умелец тебе больше не страшен. Короче, фантазия начала выдавать совсем уж странные загогулины. Доступный объем маны за это время вырос почти в 2 раза, но до мастера мне еще 50 таких объемов нужно. Даже у Ванессы больше маны, хоть и тренируется она меньше меня. Как же меня задолбало это мое ограничение. Словами не передать. Хорошо, хоть духовные чакры развиваются и выработка маны ускоряется с нормальной скоростью, а то было бы совсем скучно. Но с другой стороны, моя мечта потихоньку сбывается и я становлюсь магом. Именно поэтому я каждый день встаю и иду на тренировку. Количество чакры тоже увеличилось. Даже придумал несколько новых техник. Да и тренироваться я не прекращаю. Снова и снова прогоняю программу. Огромное количество чакры, вырабатываемое телом Узумаки, с добавленными генами Синжу и Яманака, я постоянно сливал фуин на темечке. Угу, поставил себе такую же фуин, как мне когда-то преподнесла принцесса Слизней. И даже заново создал такую же систему во внутреннем мире. И с тех пор неустанно накачиваю ее энергией. Скоро война, еще пару лет и на фронт. А остаться на поле боя без чакры мне совсем не хочется. Свободное время с некоторых пор я трачу на дрессировку 2 котов. Кошка-мать осталась у Мурака. Здоровенные пушистики весили около 10 килограмм. Новорожденные. Пришлось запереть их в одной комнате и быть с ними, пока у них не откроются глазки. Через 4 дня это знаменательное событие произошло, и импринтинг сработал. Затем я дал им по капле своей крови, провел ритуал привязки и дал имена. Одного назвал Рем, а второго Ирик. С тех пор я могу почувствовать их где угодно, и они могут чувствовать меня. Нормальных баз по тренировке у меня само собой нет, зато я прекрасно помню все тренировки, через которые проводит своих нинкинов в клане Инузука. Когда моим котам исполнился месяц, они начали понемногу соображать, и я смог приступить к их тренировкам. Эмпаты они сильные, так что кнута им не нужно. Просто почувствовав мое недовольство, им уже становится не по себе, зато и положительные чувства они воспринимают отлично. Короче, к 5 месяцам, они не только выполняли все обычные команды, но и могли по запаху найти человека в городе, и даже иногда привести его ко мне, если нужно. Конечно, огненного дыхания и телепортации у них нет, и вряд ли появится, зато превращать свою шерсть в отличный стальной доспех у них получается уже сейчас. В их шерсти содержится какое-то вещество, которое при попадании в волосы даже самого маленького заряда электричества делает их просто твердокаменными, но при этом вполне послушными самим котам. Как это у Мурака получилось, знать не знаю, и даже разбираться не стал, но такой подход оказался очень эффективным. Также выяснилось, что коты могут управлять электричеством. Пока они маленькие, могут только выпускать его на поверхность, в частности на свою шерсть, но они ведь повзрослеют, и возможно смогут швыряться молниями, как заправский электромаг. Из того же электричества они научились создавать особое поле, которое позволяет им летать с невероятной скоростью. К как будто раздвигая этим полем сам воздух, эти крылатые бестии с пронзительным свистом проносятся над городом. Поначалу, жители столицы постоянно приседали от этого звука, но со временем просто привыкли. Сложно воспринимать их как опасность, особенно после того, как увидишь, что звук издается двумя совершенно очаровательными ирбисами. Да что говорить, я когда был по делам в одном из зданий администрации, эти сорванцы не захотели входить за мной и остались на улице. Закончив свои дела, вышел и на улицу, и увидел моих котов, которые катали на своих спинах серых детей. Да и вокруг них этих цветов жизни собралась превеликая куча. И всем интересно посмотреть, а как оно, да и восхищение, написанное на детских лицах, тоже немало. Короче, перестали в городе бояться моих котиков. А зря. Эти ребятки на тренировке двойной лист брони своими коготками на ленточке распускают. К их первому дню рождения, мы уже вовсю изучали тактику боя. Как правильно прикрыть и не помешать. Как не бояться магии и техники. Да много всего. Они даже смогли понимать, что за картинки я посылаю им в головы, и начали пробовать посылать мне свои в ответ, а то эмоциями общаться крайне сложно. Конец года ознаменовался для меня тотальным отдыхом. Я целую неделю кутил по кабакам, да со служанками кувыркался, а то, прямо невозможно стало продуктивно работать. Хорошо хоть Трой, с которым мы все время работаем, воскрешая инхириев, заметил, что у меня явное переутомление. Даже поинтересовался отчего. Ну, я и рассказал, мне не жалко. На том разговор и заглох. Но я к словам признанного медика все же прислушался. Взял отпуск и ушел в загул. Отличный отдых придал мне сил. И я снова вернулся к тренировкам, но уже в более щадящем режиме, без постоянного перенапряжения. И вот что странно, все стало даваться куда проще. Поймав этакую волну, следующие полгода были просто праздником. Да и результаты практически удвоились. Просто отлично. По утрам и вечерам, прямо над промонцерица рука носится мои коты, их новая подружка и целая стая вимперов. Последние обучают котов воздушному бою. Иногда, вечером, если у меня достаточно маны, я даже присоединяюсь, и мы вместе носимся в небе. Ощущения просто непередаваемые. Следующий год принес совсем запредельные результаты. Рем и Эрик научились читать мысли, телепатически говорить, и их магическое тело развилось настолько, что они смогли пускать, пока слабые, но молнии. Это просто невероятно. Понятное дело, что я постоянно накачивал их электрической и ментальной маной, да и просто ментальной энергией для ускорения обучения, но таких результатов я не ожидал. А тут, как-то утром меня разбудил четкий телепатический посыл. «Хозяин, вставай, пойдем драться». Вот тут меня и пробрало. Коты растут, и очень быстро. Скоро им понадобятся разные противники. Время игр постепенно заканчивается. Тогда я стал вызывать им разных демонов, в качестве спарринг-партнеров. С кем-то они легко справлялись, а некоторые, особенно имеющие огненные способности, им были не по зубам. Тогда я решил научить их использовать молнию в разных ипостасях, не только как чистое разрушение, для чего увез их подальше от города, и, объединив наши разумы, вызвал высшего элементаля молнии, птицу Сирен. В этот раз все было совсем иначе, чем все предыдущие. Молния не жахнула об землю, а остановилась и превратилась в шаровую. Потом подлетела к нам. Пятиметровый шар плазмы и разрушения, но нам не было страшно. Мы все время общались ментально. Элементаль очень заинтересовалась новыми адептами искусства молнии и поделилась своим ощущением этого элемента. Нет никаких приемов управления или еще чего-то. Просто ощущение молнии, как явление, но высшим элементалем. И это дало мне и моим котам много больше, чем постепенное обучение приемам. Мы стали просто лучше понимать этот элемент, его нестабильность, но при этом некоторую управляемость, дикую мощь, но мощь регулируемую, возможность сжатия или расширения, отношения молнии с разными стихиями. Много всего. Даже коты поняли столь многое, что теперь огненные демоны из мелких не представляют для них никакой опасности. Также они навострились создавать магнитное поле, хоть притяжение, хоть отталкивание. Последним они пользуются, когда мы тренируемся на войсковых полигонах. Получив по пуле в бок, они тут же замутили доспех от пуль и больше не обращают на них внимания. Вот честно, даже я спер у них этот доспех, правда потом улучшил, но на то я и человек. Также они научились ускоряться за счет молнии, даже будучи на земле. Раньше только в полете получалось, но там просто совсем другой принцип. А уж как они выросли. К своим полутора годам, эти кошаки с легкостью поднимали в небо не только себя, но и меня, а в хорошем настроении, я еще и перепрыгивал с одного на другого прямо в полете. Но у них свои прорывы, у меня свои. Я научился снимать копии с людей и делать их допели. Уже далеко не самые простые, даже умеющие колдовать. Правда, маны на это уходит уйма, но каждый такой каст чуть-чуть увеличивает мои духовные линии, потому что каст проходит одним импульсом, а не постепенно. А для колдующего клона мне приходится пропускать за раз весь свой запас маны. Медленно, но верно, я становлюсь сильнее. Недавно, на одном из уроков Криола, произошел забавный случай. Я вызывал демона-бойца из мира Квицалина, собирался просто подчинить его и давать поиграться своим котам. Но на вызов приперся кто-то совсем другой. Трехметровый гигант с длиннющими ручищами. Он насмотрелся, не выходя из пентаграммы вызова, и вперил в меня взгляд злющих глаз. Но что-то его смутило, может быть, мои глаза, в которых была основная мысль. Повезло, может, еще что-то. Но он опустил глаза на мой амулет, и они удивленно расширились. Тут этот гигант меня удивил. «Откуда у тебя этот амулет, смертный?» — прорычало чудовище. «Амулет мне подарил Синси, а демона я в нем запер сам». Я с удовольствием хрустнул шеей, готовясь к тяжелому поединку. Аура у него очень мощная, и так и пышет льдом, если можно так сказать. Конечно, до того же Лаласу ему как до Китая пешком срали, но все равно, он силен. Я выхватил свою цепь и спросил: «Ну, что, пободаемся, великан?» «Нет, ты заточил моего врага, смертный, я подпишу с тобой контракт. Ха-ха-ха, я не стану продавать душу. Ты либо станешь служить мне, либо умрешь, демон». Тот подумал с минуту, посмотрел на цепь, с которой буквально капал огонь моей ненависти, и согласился служить. Даже у Криола челюсть приоткрылась. Видимо, с таким он пока не встречался. Чтобы демон сам отказался от боя за свою свободу, такого в его практике не было. Контракт мы заключили быстро, и новое имя ледяного демона появилось в моей книге мага — Ригапанкв. Очень умелый криомант, к слову. Я как-то вызывал его, чтобы посмотреть, что он из себя представляет на поле боя. Очень силен и очень быстр. Как раз тот редко встречающийся вид демонов, которые и в обычном бою хороши, и в магическом. К тому же, филигранное владение льдом с какими-то демоническими примочками делало его крайне неудобным противником. После того боя, мы, сидя за чашкой чая, вполне нормально поговорили. Все-таки разумные существа. Я ему обсказал свои идеи использования льда в бою и в жизни. Он показал мне много заклинаний, которые я тут же начал разлагать на составляющие и вводить в свою систему. Кстати, надо бы потренироваться в криомантии. Что-то долго я ее стороной обходил. Но, как позже выяснилось, я совершенно не способен к криомантии. От слова совсем. Все, что я могу сделать со льдом, это наморозить сосульку. И все. А ведь сильный криомант способен заморозить даже время, пусть и ненадолго, и на небольшом пространстве. В принципе, у каждого мага есть школа, которая абсолютно не дается. То ли не тот склад характера, то ли еще что, кто знает. Вот и я выяснил, что не дается мне. Ничего страшного в этом нет, но обидно. Но в тот раз демон быстро отправился домой, а меня ждали дела. К тому же Хубаксис опять прилетел, требовать у меня своего учителя. Да, вначале я его заставлял учиться у моего джина, а потом он и сам втянулся. Может быть, на учебу его подвигла дуэль с предводителем правой руки огня, тот его разделал с легкостью, еще и поржал. А может, ему просто понравилось учиться? Почему нет? Время от времени я работал на заводах Руэрка. Практика в артефакторике тоже нужна, иногда неделю, а один раз даже целый месяц. Мы тогда выпускали автоматы по горианским чертежам, что-то вроде стальных солдат, только несколько переделанных. В итоге неплохо получилось. Мощные, не устающие, да еще и ману берут из внешних эфирных течений. После этого пару недель проработал в порту, на строительстве одного из кораблей Кацебу, которые строит наш флот. Тоже весьма интересный опыт. Иногда, для практики, приходил в главную больницу и вставал к прозекторскому столу. Школа биомагии мне дается легче, чем школа исцеления, но я не опускаю рук. К тому же практика делает свое дело. Медленно, но верно, я становлюсь целителем. Вечно молодой Тарай жизнь меня даже хвалит, засранец такой. Он вообще-то малоэмоционален, но на то, чтобы меня побесить, его вполне хватает. Я так закрутился с личностным развитием, обучением кошаков и помощью в проектах, что совсем забыл про одного колдуна, за которым хотел последить. Ну вот, через 3 года все же вспомнил. Просто на днях встретил его, Клевентина предателя, и что-то в его лице мне совсем не понравилось. Уж больно довольная морда. Попробовал проникнуть в его разум, но там отличные щиты. Нет, взломать-то я их могу, но это будет оскорбление, и нам придется выйти на арену. В своей победе я не сомневаюсь нисколько, но где нам потом брать еще одного серого плаща? Поэтому, просто отправил за ним клона, следить. Послезавтра празднику всей серой земли, 3-летие победы под Цимбаларем. Все будут заняты, самое время сотворить что-нибудь так, чтобы никто не заметил. Так что пусть будет под присмотром. Да и ощущение опасности опять навалилось, словно из ниоткуда. Надо сказать сенсею, пока что оно меня не подводило. Креола я нашел по нейросети. Тот предложил пересечься на обеде, что я с удовольствием и сделал. Как только вошел, заметил, как дернулись повара. Я их за это не виню. Приперся я как-то на кухню и заставил наготовить мне всяческих угощений, которые тут же, по приготовлении, были запечатаны в печать на руке. И все еще изредка к ним забредаю с такой вот целью. Их это очень нервирует. Но мне так куда удобней. Особенно когда чем-то занят в лаборатории, раз и достал уже готовое блюдо, и нет нужды переться на обед. Тут же перекусил и дальше занимаешься. Привет всем, что у нас сегодня на обед? Все, коротко отреагировал Шамшутдин. Даже после обретения тела, он не перестал постоянно пить кофе. Пусть и в куда меньших масштабах, просто желудок больше не вмещает. Да и по сердцу бьет, о чем я ему сообщил. Но кто слушает врача, пока не болит? Правильно, никто. Весьма плотно и вкусно поев, мы с Креолом отправились в его кабинет в Алмазной башне. Да, у дворца теперь есть 12 башен, по одной на каждого члена совета. Правда, я в своей и на ночь-то не всегда появляюсь, но она у меня есть. Ну, что случилось, что ты так срочно захотел поговорить, ученик? Опять, сказал я. Что опять? Не понял Креол. Опять ощущение беды. Кто-то из нас может погибнуть. Так понятней, чрево Тиамат. Да что ж такое-то? Синси долбанул по столу кулаком. Хоть примерное направление удара знаешь? Пока нет, но приставил клона следить за Клевентином. Не понимаю, что с ним не так, но чуйка просто орет. И защита разума у него на высоте. Взломать, конечно, можно, но тогда мы с ним окажемся на арене, и мне просто придется его убить. Вот как-то так. Чего делать-то будем, Синси? Пока что ничего. Охрану для членов совета я усилю теми инхериями, которых ты еще не оживил. Слушай, а может вызовешь того всезнающего демона? Да и хорошо бы просто посадить его в клетку и не париться. Самку и убить можно. Или тоже на цепь посадим. А знаешь, мысль вполне неплохая. Я и сам когда-то хотел так поступить, да не успел, к сожалению. Только подготовиться нужно. Угу. Ладно, как что надумаешь, скажи. А я потопал. Недавно сделал личный щит из сегментов. Помнишь, как тот, что был на цитадели серых в Ларии? Вот такой, только не стационарный, а что-то вроде купола неба, да еще односторонний. Из-под него можно заклятиями швыряться. Вот теперь пойду на полигон, проверять, что у меня получилось. Да и вообще-то ТТХ собственного произведения нужно знать. А то со сферой жажды, конечно, поединки стали легкими, но и кайфа от них никакого, совершенно. Маньяк, почему все твои новые разработки всегда настроены на войну? Да ничего подобного. Просто тебе я показываю именно их. На все остальное ты бы посмотрел, как на нечто недостойное твоего высокого внимания. Вот и оставляю при себе, или раздаю в гимназии вообще разным колдунам, если им подходит по профилю. Вот и все. А как? Тогда понятно. То-то при последней встрече Кибракия Мудрая с таким уважением о тебе отзывалась. Может, это из-за того, что я вернул ей внучку. Сомневаюсь, что она знает, кто пополняет ей библиотеку. Предположил я. Знает, поверь мне, она отличный руководитель, так что ни один документ мимо ее внимания не проскальзывает. С тех пор, как ты ее омолодил, да еще и нейросеть поставил, она с легкостью успевает присматривать за своим гимназием, даже с учетом того, что количество учащихся превысило все пределы. После того закона, который протолкнула вон, только она и была довольна из всех ректоров гимназий. Видимо, тоже понимала необходимость в розыске талантов среди обычных серых, вне семей магов, так сказать. Ясно. Ну, хорошие учителя всегда в цене. Ладно, все, я ушел. Глава 14. Непонятное началось через 2 дня. Во-первых, от моего клона, которого я поставил следить за Клевентином, ни ответа, ни привета, как в воду канул. А во-вторых, ночью меня разбудили кошаки. Им было плохо, точнее крайне неприятно. Они у меня научились медитировать. С год назад я снова объединил наши сознания и показал, как это делать. Теперь они по ночам занимаются медитацией. Так вот, они разбудили меня, потому что у них на этот раз ничего не получилось. Как будто выкинуло из медитации. И это странно. Я прислушался к окружающему, потом вышел в астрал и тут же прыгнул обратно в тело. Это что вообще такое и как возможно в принципе? Астральные течения полностью пусты от горячего эфира. Маны в округе нет совсем. Только в районе Алмазной башни какая-то аномалия. Надо бы пойти и посмотреть, что за фигню Креол затеял. «Идем-ка, ребятушки, глянем, что там такое», — сказал я котам. Те кивнули. Я давно научил их выражать согласие или отрицание, чтобы обычные люди понимали их. Да и не всегда есть возможность поговорить ментально. «Вы куда, повелитель? Сейчас ночь», — проговорила сонная служанка из моей кровати. «Или, может быть, повторим», — и соблазнительно повела плечиком. Одеяло, прикрывавшее ее тугое, молодое тело, сползало медленно и оттого только более возбуждало. «А может, нет, что-то не так?» Резко отвернувшись, вышел из своей спальни, а следом и из башни. Чем ближе приближался к Алмазной башне, тем сильнее становилось чувство опасности. А у входа в кабинет Креола я встретил и самого сенсея, крайне злого сенсея. Дверь в кабинет висела на одном шарнире, а внутри стоял Клевентин. Он завершил открытие портала, и с той стороны шагнул Астромарий Целебор Краш, Кумпха. Он спокойно прошел в кабинет и забрал тот самый меч, который раньше принадлежал ему, руку казнящую. Но самое хреновое не это. Между нами с сенсеем и Клевентином находилось нечто. Если смотреть магическим зрением, то это выглядело как огромный сгусток очень сильно спрессованной маны. И что с этим делать? Нет, я могу запечатывать и ману тоже, но только когда она выражена в какое-нибудь явление. Неважно, что это огонь, молния или лед, но вот так, даже представления не имею, что с этим делать. И главное, что оно может-то. Попадалово. Эрик, быстро приведи сюда любого инхирия, а лучше, принеси, только побыстрее, а то нас всех убьют, сказал я коту телепатически. Тот, взвизгнув молнией, усвистал на 30 метров по коридору, выбил молнией дверь, и схватив зубами маршала Хобокина, бережно закинул его себе на спину. Еще через 2 секунды он был уже рядом со мной. Я связался с ним по нейросети. «Доброе утро, маршал. Слезайте с моего кота и встаньте рядом с Креолом, пожалуйста. Тут какая-то гадость несусветная нарисовалась, и нужно ее дезактивировать. Помогите уж, будьте добры». «С удовольствием, Алекс». Кивнув невидимому Хобокину и удерживая технику иллюзорного окружения, я обратил внимание на происходящее в кабинете, а там разыгралась драма. Клевентин с огромным удовольствием рассказывал, как он нас всех презирает, и вообще какой он плохой. «Боюсь, у меня нет объяснений». «Тогда ты труп», — поднял посох Креол. В следующую секунду из обсидианового набалдашника вырвалось заклятие черной смерти. Но Клевентин даже не дрогнул. Заклятие ударило в него, окатило дождем и рассыпалось. Тучный колдун рассеянно крутил в руках странного вида тарелку, украшенную паутинным рисунком. «Что это?» — нахмурился Креол. «Просто маленькая безделушка», — улыбнулся Клевентин. «Пустячок, оха!» Креол, не слушавший бормотания гнусного предателя, обрушил на него кислотный шторм. Всепожирающая ядовито-зеленая мерзость окатила Клевентина с головы до ног и растаяла, не коснувшись даже кожи. Клевентин с невольным уважением посмотрел на изделие кигов. «Вот, значит, какова она, противомагическая защита инхириев. Жаль только, что, пока она активна, он и сам не может колдовать, любое заклятие испарится раньше, чем он его сотворит. Можно спрятать тарелку обратно в пространственную складку, но тогда Клевентин вновь станет уязвим, а он совсем не желал схлестнуться в поединке с Креолом-разрушителем. И вообще, лучше не тратить время попусту. Его посох, от его посоха защита кигов не убережет. «Маршал Астромарий, вы мне не поможете?» — попросил Клевентин. Астромарий Целебор Крашей без того уже шел на Креола. Рука казнящая взметнулась над правым плечом. Креол молча саданул огненным копьем. Столб бурлящего пламени прорезал воздух, впечатываясь в Астромария, охватывая эти живые доспехи алым цветком. Палаческая мантия взметнулась и тут же осыпалась пеплом, но зачарованная сталь ничуть не пострадала, хотя и ужасно раскалилась, став почти оранжевой. Астромарий даже не замедлил ход. Тремя гигантскими шагами он достиг Криола и обрушил на его шею меч. Но маг даже не пошатнулся, лишь вспыхнул на миг доспех духа, отразивший удар. Астромарий сразу же ударил повторно, и вновь с тем же результатом. Ударить в третий раз он уже не успел. Криол шарахнул звуковым резонансом, отбрасывая врага прочь. Тот стек по стене, но тут же поднялся невредимым. Криол нахмурился. Этот кумпха небывало прочен. Да и меч у него непростой, доспех духа, способный выдержать сотню обычных ударов, уже почти истощился. Активировав на всякий случай еще и каменный доспех, маг ударил снова. Вспышка за вспышкой, заклятие за заклятием, огонь, лед, молнии, кислота. Криол поливал Астромария таким градом чар, что любой другой кумпха уже растекся бы металлической лужей. Но этот, его как будто защитили такой же татуировкой, что у Эйнхириев. Впрочем, нет, чары на него действуют, он не отражает их, не рассеивает. Просто, как-то очень слабо они на него действуют. Словно Криол не архимаг, а подмастерье. Словно кумпху оберегает какая-то незримая сила. Пока Синси развлекался, а заклятие бездействовало, я решил разобраться с предателем. Теперь уже с маленькой буквы. Рывок вдоль стены, оттолкнуться и удар. Блин, надо было вначале спереть у него эту тарелку. Впрочем, она и так не разбилась. Так и осталась в руках этого ублюдка. Хотя сам он отлетел к стене, и ударившись об нее опал на пол грязной тряпкой. Тогда я повернулся к заклинанию, и направил уже видимого маршала прямо в его эпицентр. Маршал не сомневался ни секунды и точно следовал моим инструкциям. И тут оно заорало. Вначале оно протянуло к Хобокину свои жгуты, но как только маршал полностью вошел внутрь него, заклинание стало просто распадаться. Я добавил урона сферой жажды, включив ее на полную мощь, но это не особо помогло. Ее просто смяло. Да все оставшиеся эфирные потоки в округе просто выкрутило, будто в пароксизме боли. Хреново стало всем, и этому заклинанию, и Хобокину, и мне, и даже Криолу. Первым не выдержало заклинание. Оно ярко вспыхнуло напоследок и исчезло. Всех нас, словно смяло многотонным прессом, и затем распрямило. Только Астромарию все нипочем. Увидев, что Криолу стало плохо, он вскинул свой меч и отрубил ему голову. Затем, подхватив лежащего Клевентина, скрылся в портале. Блин, да почему портал-то не разрушился? Может, его с той стороны держал кто-то сильный, не знаю, но мне нужно выползти отсюда. Захватив едва стоящего на ногах Хобокина и Криола, вместе с его головой, я медленными шажками поплелся к двери. Как дошел, уже не помню. Похоже, все-таки вырубился. Пришел в себя уже в больничке у Мурака. Осмотрел себя, вроде все нормально, только слабость чувствуется, да эфирные чакры ускоренно вырабатывают ману. В остальном, все на удивление в порядке. А вот на соседнем столе лежал Криол, и судя по всему ему досталось куда сильнее. Астральное тело практически не видно, да и над ним склонились Тары Жизни и Мурак Вивисектор, и что-то колдуют. Блин, неужели эта гадость его все-таки выпила? Да когда успела-то? Нет, не выпила, по крайней мере маны у него было еще много. А вот астральный слой души поврежден. Врачи, молодцы, тут же устроили переливание астральной сущности от Ванессы, которая тоже была тут, как и Шамшуддин. Довольно быстро операция по переливанию закончилась, и сильно уставшую Ванессу усадили на воздух. Собственно, тут определенно Шамшуддин постарался. Пора вставать, что ли? Ох, что ж я маленьким не сдох. Хотя это как раз хорошо. Умеешь ты, Синси, себе врагов наживать. Ты же посылал за ним клона. Какого выпердыша Пазузу ты не предупредил меня, что он предатель? Заорала на меня голова Синсия. Умный самый, да, да клоны просто исчезли. Даже информации о том, что они видели, мне не пришло. Я даже второго послал, но этот поганец их как-то учуял. А может, это разумное заклинание? Если оно питается душами, то должно чуять жизненную энергию. Вот и съела моих ребят. Задумчиво закончил свое возмущение я. И вообще, у тебя для этого служба безопасности должна быть. Чего ты меня-то трясешь, как яблоню не в сезон? Потому, что ты знал или чуял, я не знаю, что вообще это такое, твои предчувствия, да и предсказания тоже, то расплывчатые, то наоборот, в деталях, но ведь сбываются, что странно. И что чуял? Я всегда чую, и моя чуялка говорит, что ничего еще не закончилось, так что пришивай свою голову, сожри парочку духов или демонов астрала, и обратно в седло. Это вряд ли, Алекс, перебил меня Тарой. Да, следующую неделю владыке Криолу ни в коем случае нельзя покидать тело. поддержал Тарой Амурок, и тем более колдовать, добил сенсея Тарой. Его чакры были высушены, как и астральное начало, так что нужно дать ему восстановиться, иначе его душа просто распадется на составляющие. «Твою мать!» — высказался я, чрево Тиамат, проорала пришиваемая голова. «Так, мне все понятно, а если я поймаю несколько духов и подкормлю его, тебе пока тоже не стоит покидать телесную оболочку, хоть досталось тебе и меньше, да и колдовать вполне можно, что-нибудь слабое, но тоже бы недельку полежать, вы понимаете, что несете, у нас война на носу, где я вам недельку найду, ушлепки», проорал я, и уже скинув пар, спокойнее добавил, зная нашего маршала, он погонит нас в путь, сразу же, по готовности, причем по своей готовности, а этот упрямец готов всегда, и зачем нужно было его омолаживать, вот каким местом я думал, а, вокруг засмеялись, даже усталая Ванесса, и та не смело улыбнулась, кстати, вон, поздравляю, проговорил я, убирая мистическую руку с ее плеча, с чем, подозрительно воззрилась она на меня, я перевел взгляд на Криола, тот уже сидел на ложе и задумчиво крутил головой, словно примиряясь, правильно ее пришили, или ошиблись на пару сантиметров. Тот встретил мой взгляд и отвел глаза. Ну и ладно, так с ребенком будущим, конечно. Все же, главное богатство человека именно в детях, подруга. И я тебя искренне поздравляю. Ты теперь, главное не волнуйся, хорошо, все будет хорошо. Да что там хорошо, отлично, только так и никак иначе. Эй, Ванесса, очнись, ну ничего же страшного не случилось, ну ты чего, о, и снова здравствуй. Пришла в себя, ну вот и хорошо. Ты чего, боишься? Если тебе страшно рожать, то можешь родить у меня в капсуле. Ты даже и не заметишь. Уснешь еще беременной, а проснешься уже мамашей. Точно тебе говорю. А главное, весь процесс восстановления займет всего 2 часа. Да, и вылезешь из капсулы, будто омытая морем. Такая же красивая, как сейчас. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Вылезешь и сразу пацана своего кормить. Или дочку. Пока непонятно, кто там у тебя. Угу, все, на что хватило будущей матери, так это кивнуть. Шок, пришлось кинуть Криолу письмо на сеть. Ну, надо же, прислушался. Подошел, поднял на руки и сел вместе с ней на кушетку. Ванесса вцепилась в него, как утопающий в спасательный круг. Но через каких-то полчаса, вполне пришла в себя, там же, на руках, но уже в зале совета. Криол так и ходил с ней на руках по всему промонцириться рука. Такая у него доля, что уж тут. Пока шло совещание, я думал, раз колдовать мне нельзя, да и с ЦЧ выправлять не один день, придется раскошелиться и достать из запасников своих клонов. Они, конечно, чудовищно сильны, по сравнению с обычными солдатами, но у меня их не так, чтобы много, всего 150. Допустим, 50 оставлю себе, на всякий случай, а остальных отдам маршалу. Вполне нормально. Что там у меня в памяти? Вроде все выскреб, что помнил. Единственное, что помню, эту битву мы проиграем. А вот почему, это вопрос, что может явиться причиной для проигрыша маршала. Стратег он гениальный, это факт, да и тактик тоже. Сплав талантов. И тогда до меня дошло. Маршал, извините, что перебиваю, но будьте добры, учитывайте в своем плане, что к уже имеющейся у врагов армии может прийти подкрепление, возможно и немногочисленное, но крайне сильное. Откуда данные? Спросил Хобокин. Не знаю, чуйка, именно так я это называю, в ближайшее время кто-то из находящихся здесь, может погибнуть, вот что я чувствую, пока ошибок не было, все повернулись к Криолу, все-таки он тут эксперт по всяким магическим штучкам, но тот только кивнул, подтверждая, но ничего не объясняя, да и нет у него объяснения, что же, хорошо, учту, учти, Лугаль, и возьми вот это, я передал ему целую пачку листов, со стилизованными ладонями, их здесь ровно 100. Раз мне нельзя колдовать, то тебе помогут мои клоны, сам придумаешь, куда их деть, но учти, что они сильнее предыдущих версий, хотя умеют все то же самое, с незначительными добавками, насколько сильнее, 5, зевнул я, спать охота, просто сил никаких нет, следующая неделя была одной из самых отвратительных, за последние годы, ты, вроде бы жив, даже относительно здоров, но помочь ничем не можешь. Я думаю, что примерно так себя чувствовал Исенсий. Он практически все время был на взводе. А уж когда узнал, что наши войска отступают в Ихари, то и вовсе почернел от ярости. Никто не ожидал, что на подмогу куклусам, которых породил Клевентин, прибудут демоны, да не какие-нибудь слуги или даже господа, вроде Будхи, Экмуми или Утукку, архидемоны, а на море нам противостоит Дагон, темный бог, поэтому отступает не только армия, но и флот. На пятый день восстановилась моя ИСЦЧ, с помощью нескольких клонов я привел ее в нормальное состояние, остальное довершила двухдневная медитация. Да, я собирал и проводил через себя и свою ИСЦЧ целое море жизненной энергии, это очень помогло, и я восстановился куда быстрее расчетного времени. На шестой день и мое магическое поле пришло в порядок, меня обследовал Мурок и удостоверил, что со мной все в полном порядке. Собственно, даже несколько лучше, ведь мой объем маны снова подрос и намного, до мастера я все равно не дотягиваю, но даже половина его объема, это немало, а именно столько по моим прикидкам, и подтверждению Креола у меня и есть. Мне, собственно, не так и важен личный объем, ведь маны у меня хоть залейся, главное иметь возможность ей управлять, на одну каплю, я могу использовать до 10 капель чужой маны. Примерно такое соотношение, а Креолу вообще пофиг, он может хоть полностью залиться чужой маной и будет управлять ей, как своей. Это как раз та разница, в 2% в контроле, когда-нибудь и я так смогу. К тому же, я давным-давно не тяну ману из тех душ, которые заточил в браслет. У меня есть демолорд, который дает столько маны, что можно весь их хари поднять на голом телекинезе. Разве что, когда медитирую, то беру ману из разных источников. Иначе не станешь специалистом широкого профиля. Но это дело десятое. Я стал готовиться к бою. На ауру я едва смог подвесить одну длань Мардука. Вот ведь, а, оно требует так мало маны, и так много места в памяти. Как же хорошо, что большинство заклинаний я создаю на ходу. Синси, кстати, тоже. А уж такие заклинания, как копье Мардука, копье духа или огненное копье, чуть ли не на автомате. Все-таки мы готовились к войне с демонами, и готовили оружие против них, да и шеринганы помогли. К тому же, заклинания школы света мне даются легко, а они очень эффективны против демонов. И Креол поделился совершенным оружием против демонов. Правда, демон должен быть очень сильным. Свет зари, преобразование тьмы в свет или наоборот. А теперь представьте, сколько тьмы в старшем надзирателе Лэнга. Правильно, много. И если накинуть на него это заклинание, то его просто порвет внутренним светом, который получится из его же внутренней тьмы. Такой вот забавный парадокс. Однако, чтобы применить его, нужно подобраться очень близко, а в таком случае, проще убить его цепью, или тем же копьем Мардука, или мечем Мардука, или приласкать одновременно заклинанием изгнания и удержания. Да его просто порвет. В смысле, энергетику повредит так сильно, что выживет он вряд ли. Против Утуку я тоже подготовился. Эти демоны славны тем, что могут переходить в эфирную форму, и обычное оружие не сможет им навредить. Я же призвал и покорил несколько сильных эфирных сущностей, которые и будут защищать меня от этих поползновений. К тому же я и сам вполне могу с ними бороться. Той же цепи плевать, где находится демон. Она разит его противодемоническим огнем, созданным из моей ненависти к демонам, а не железом, из которого выковано. То есть, по сути, это больше энергетическое оружие, чем физическое. Ну, а против Экмуми с Будхами всегда есть благовоние из Кауба. У меня в подпространстве его много, и в разном виде. Есть и порошок, и святая вода с растворенным в ней благовонием, и даже пар. Для разных ситуаций нужен разный подход. К тому же Экмуми я планирую запечатывать в браслет. Они очень древние и очень сильны, да и знают немало, что уж там. А еще, они сильны в том, что мне практически не дается, в погодной магии. Даже обидно как-то. Вот остановить, к примеру, дождь для меня не проблема, а вызвать очень тяжело. Зато, превратить обычный дождь в огненный, легче легкого. Короче, какой-то я неправильный. Ну да ладно. Против куклусов я специально не готовился, так как их можно убивать, как обычных людей, даже легче. Та память, что мне пришла с поля боя в долине Седой Луны, наглядно показала, что куклусы даже медленнее людей, разве что совсем чуть-чуть сильнее. Ну и о таком параметре, как выносливости, говорить не приходится. Нежить все-таки. С другой стороны, подкрепление, которое пришло армии куклусов, состояло в основном из сыновей Шапник-Гурата, двурогих. Очень-очень быстрые твари. Хоть я и могу соперничать с ними в скорости, но дается это нелегко. Тут они практически на уровне с Лагмиром, который, к слову, как раз перед войной прилетел к нам, ага, на орнитоптере. Видимо, специально для короля делали, раз он его выдерживает. Так сказать, версия 2.0. Когда встретил его и узнал, чего он прилетел, ржал минут 5. Его жена, принцесса, королева, конечно же, Гвиньола, изволили родить ему 2 сыновей. И наш великий герой просто свалил на годик, а там как получится. Ой, не могу. С демонами биться для него норма, а вот воспитывать детей ни сил, ни умения. Балбес великовозрастный. Ну да фиг с ним, у каждого свои заморочки. К тому же он прекрасный мастер киндзюцу и ниндзюцу. Молнию и воду он знает на яд, да и к их прямому смешению подошел очень близко. Помнится, я тогда ехидно поинтересовался, оставил ли он завещание, и получил в ответ: сам дурак, понял, отстал. Но, уже уходя, все же услышал: конечно, оставил, не на прогулку иду. Я же говорю, он далеко не дурак. Так вот, о детишках этого угребища шапник Гурата. Быстрые, да, сильные, да, но тупые. Просто слов нет, да и техниками убиваются вполне, к тому же их можно и запечатать. Да я сделал себе посох, целый год труда и 1000 часов расчетов, 47 ритуалов разной сложности. Хорошо, Креол помог, но теперь это самый натуральный поглотитель, пусть и не такой мощный, как у Синсия, но тоже весьма крутой. Даже архидемона удержал, но только одного, и другие души к нему лучше не сажать, съест, да это и не нужно. К тому же, Синси выделил мне 300 грамм мадамантия и 40 грамм мадаманта, из личных, так сказать, запасников. Сам посох выполнен из кости зверобога, мне по плечу в высоту, красного цвета, собственно, цвета моей крови, которой пришлось пропитать его с головы до ног. В самом низу, пика из адаманта, буквально вживленная в кость, длина у нее совсем небольшая, около 2 сантиметра всего, а в навершии посоха, крупный алмаз, с выгравированными на нем рисунками, что когда-то был частью другого зверобога, также, вросший наглухо, точнее, это часть его мозга. По всей длине посоха вырезаны узоры самых разных заклинаний, от заклинания сродства, для полного контроля мной посоха, и до заклинания неуничтожимости. На нем, кстати, есть и несколько фуин, в том числе, карманный накопитель чакры, угу, страховка на черный день. Короче, этот посох, произведение искусства, сделанный из, буквально, легендарных материалов, мог бы поднять среднего мага к вершинам власти очень легко и быстро, но не поднимет. Никто не сможет даже прикоснуться к нему, без моего позволения, ни до, ни после моей смерти, никогда. Да и мало кто сможет разобраться в управлении этой игрушкой. Для его создания я разработал практически магический компьютер. Очень, очень сложный ритуал. Для примерного понимания, стоит сказать, что только основная фигура выполнения заняла более 3 квадратных километра. И были еще и дополнительные, и уточняющие, и условные. Короче, много всего. А в середине, очень сильный дух, которому я стер память и отпустил саму душу, оставив лишь астральное тело и ментальное. Да только это, уже очень сложно. Астральное тело, без 4-й оболочки все время норовит просто расплыться, исчезнуть. И как раз этой цели, удержать расплывающееся астральное тело духа, и служила основная фигура. А уже после, на этот осколок души, я накладывал штрихи будущей программы, медленно, аккуратно и крайне осторожно. Креол назвал меня безумцем. Он присутствовал, но не верил, что все получится. Хотя сам не на один раз все пересчитал, а я верил, и все получилось, как и задумывалось. Теперь у меня есть этакий компьютер на магии. Правда, пришлось сразу переселить в посох Демалорда и от него запитывать всю эту схему. Впрочем, вся схема не забирает и процента от общей мощности души архидемона, а остальное идет в накопитель просто невероятных размеров. Раньше, я думал, что объем накопителя в моем браслете огромен. 100 архимагов. Это без сомнения много. Но, то что получилось создать в посохе, о, те же 100 архимагов покажутся всего лишь песчинкой, в сравнении с этой бездной. Не бесконечность, конечно, но накопитель огромен. Когда я в последний раз вызывал своего ледяного демона, тот, только увидев ауру моего посоха, отшатнулся от меня в страхе. Сам сделал. С удовольствием и гордостью сказал я, чем добил демона. Тот от страха даже перестал называть меня смертный господин и перешел на безусловное, хозяин. Соображает, зараза, с кем речи держит. Пустой. Теперь медальон так и остался сверхмощным поглотителем. Я просто повесил его на шею. Пусть будет. Вдруг когда понадобится, туда влезет только одна сущность, какой бы она ни была. Даже если это будет какой-нибудь слабенький черт, все равно в поглотитель больше никого засунуть не получится. Всего одна ячейка, а жаль, мощная штука. Глава 15. Для меня нападение демонов на Иххари началось неожиданно. Почему? Да потому что в последнюю неделю со мной происходят странные вещи. Рядом со мной то и дело появляются пространственные аномалии, природные порталы и всякое такое. Криол говорит, что мир выталкивает меня. Такое случается редко, но иногда все же бывает. Как будто сама планета не желает, чтобы я находился на ней. А с этим что-нибудь можно сделать? Спросил я Сенсея. Я об этом только читал, но там не было ни одного примера, где сопротивление дало бы результат. Просто невозможно постоянно следить за окружающим пространством. Все равно, когда-нибудь уснешь, и хлоп, ты совсем в другом месте. Так что готовься, с сожалением сказал мне Криол. Вот блин, а если я не желаю никуда уходить, вырвалась у меня совсем детская мысль. Ты ведь и сам все понимаешь, Трашат Зиханон, рявкнул Криол, закрывая очередной природный портал. И пока не пользуйся порталами, вообще. Как только ты используешь это заклинание или войдешь в действующий портал, ты можешь попрощаться с этим миром, Алекс. Понятно, пойду собираться, грустно сказал я, накинув на себя успокоение пространства, то же заклинание, которое сейчас использовал Криол, только действует на площадь, я поплелся в свою лабораторию, запечатав все, что считал нужным Фуи на руке, отправил туда же и посох. Пока что не привык таскать его в руках, да и так надежнее. Оглядев совершенно пустую лабу, отправился на склад. Там тоже кое-что набрал и запечатал. Несколько сотен нейросетей, базы и всякую другую лабуду. Потом отправился на кухню в цитадели. Собрав с собой несколько сотен килограмм еды, пошел на балкон. Я думаю, что моего заклинания хватит на этот бой. А вот дольше оно меня вряд ли защитит. Еще не доходя до балкона, услышал взрывы и дикий рев. Это кто там куролесит? Добежав до выхода, оглядел весь город магическим зрением, просто обалдел. Куклусы не стали заморачиваться тактикой и стратегией, они просто заваливали нас телами. Да еще и Хастур разошился. Громит пустой город, рушит и, судя по всему, получает просто уйму удовольствия от процесса. В другой части города орудует шапник Гурат, и судя по траектории его движения, он идет прямо к промонцирице рука. Правда, тут ему ничего не светит. Еще при строительстве Криол заботился безопасностью от демонов отдельно. Замок окружен несколькими барьерами, и самый мощный из них не пробит даже ему. Хотя, кто знает, посмотрим. Наконец, армия демонов втянулась в Иххари, и тут из-под земли полезли наши войска. Огромных демонов-курильщиков взяли на себя ифриты. Правое крыло огня налетело на них все сметающей огненной волной на полнеба. Но демоны очень сильны. Ифриты со всей своей мощью едва пробиваются через естественный щит этих мастодонтов. Планетские части, которые притащил Криол 3 года назад из какого-то загаженного мира, эти мутанты вырывали огромные куски дорожного покрытия и выпрыгивали в самой гуще войска, да и по всей окружности города куклусов мяли со всех сторон. На редких демонов устроили охоту команды демонологов, с которыми учился и я. Где-то среди них и Дейлориана Агония, самая странная колдунья из тех, что я видел. К 18 годам, эта красотка со странной аурой вполне тянула на серый плащ, то есть по силе она уже равна слабенькому архимагу. Это просто невероятно. А еще, она очень талантливый демонолог. В ней явно есть что-то нечеловеческое. Ауру-то она скрывает превосходно, но я сканировал ее через ментальный слой. Там тоже есть щиты, но, видимо, в силу возраста, несколько дырявые. В сам разум так незаметно не пролезть, но на ауру взглянуть вполне можно. Возле главной больницы происходит что-то невероятное. Трэй-жизнь высасывает жизненную энергию из сотен куклусов. Они снова и снова бросаются на него, но ничего у них не выходит. Только горы трупов растут вокруг взбесившегося вампира. О, память от одного из клонов пришла. Его добили, когда у него кончилась чакра. Но даже так, он один уничтожил 1020 куклусов и 2 двурогих. Молодец, отлично сработал. Еще один клон прибежал буквально по головам окруживших замок демонов. Ага, Фуин на руке. Кто там у тебя? Спросил я клона. Двурогий. И его очень сложно держать. Быстрее. Я еле добежал. Хорошо, распечатывай. Перезапечатывание в браслет заняло всего 4 минуты. Теперь я понял, Почему так сложно удерживать его в Фуин? Совершенно запредельное количество праны в этих демонах дестабилизирует Фуин слишком быстро. Даже демонов разрушения было удерживать легче. За следующие 2 часа сюда забегало еще 3 клона, которые сумели запечатать двурога. После этого, я приказал не заниматься ерундой. Маны у меня и так более чем достаточно. После этого клоны занялись целенаправленной охотой на этих чудовищ. Войска к такой инициативе отнеслись с пониманием и поддержкой. Слишком большие потери мы несли из-за этих демонов. Даже хитрые и пронырливые уттуку не причиняли столько вреда, сколько эти козлы. Набив порядка 100 этих тварей, у клонов начала кончаться чакра. Тогда они решили выложиться в ноль. Выбрали 10 параллельных улиц, предварительно посоветовавшись с Хобокином через меня, и ударили молнией со всех своих сил. Всех, кто на этих улицах был, просто смело. Благо, что Хобокин присоветовал нам улицы, где не было наших войск. Но все равно, 1030 куклусов, 100 уттуку, и 2 двурогих перестали существовать. Я в это время устроил охоту на экмуми. Меня очень интересуют их знания и умения, и я их добуду. Собственно, 3 я успешно запечатал в браслет. Позже проведу ритуал полного подчинения. Потратив на охоту около 2 часов, я вернулся во дворец. Креол собрался идти к Дагону, но их Астура нужно было убить. А так как разорваться Синси не мог, то мы с Шамшуддином отправились драться с Хастуром, а Креол полетел в порт. «Предложение?» – спросил я Архимага. Он-то уже дрался с этим архидемоном. Пусть и 1000 лет назад, но вряд ли что-то изменилось с тех пор. «Да какие тут предложения?» – досадливо ответил Шамшуддин, управляя Коцебу. «Только отвлекать и остается. А чего так безрадостно? Ты же и сам представляешь, насколько он силен, так чего спрашиваешь?» – разозлился Шамшуддин. «Ты на меня не злись. У меня есть возможность ударить по нему дланью Мардука. Ты не забыл?» «Забыл. Представляешь? Ох, прямо гора с плеч. С чего бы это? Что с ним дальше-то делать? Было бы у меня адаманта побольше, можно было бы его убить, а так, он просто не умрет и все, мы ничего не добьемся». «Да, именно так, смертные», — прогрохотала каменная голова. «Видимо, уже переживал весь бетон, который залили ему в рот. Вы не сможете его убить», — язвительно прогрохотал султан земли. «Не сможете. Сколько бы ты раз его не ранил, это ничто для такого, как он. Ничто. Бессмертного такой мощи может убить только другой бессмертный». «Другой бессмертный?» — медленно переспросил Шамшуддин. «Такой, как ты?» «Да, такой, как...» «Нет, ты не посмеешь. Прости, каменная голова. Я мечтал сделать это с того момента, как умер. Доболтался, идиота кусок», — скаламбурил я. Шамшуддин хмыкнул, но улыбка сразу сошла с его лица. «Мы подлетаем. Приготовься, Алекс». «Да я уже готов. Заклинание начитано. Маны у меня море и океан в придачу. Так что командуй, когда будешь готов. Только это, давай без разговоров. Бьем сразу на поражение». «Хорошо, хорошо». Мы зависли всего в 100 метров от демона-колосса. Для него, да и для нас, это не расстояние. Шамшуддин уже вырвал голову из стены дома, куда он был вделан, и окутывал его щитами. Хастур так разгорячился, что жар от его тела чувствовался даже здесь. «Я готов, давай», — сказал Шамшуддин. Он стоял на краю Коцебу, весь потный, волосы топорщатся в разные стороны и пальцы рук скрючены от напряжения. Зверобогу не хочется умирать, и он своей волей давит на щупальца архимага. Тому очень тяжело удерживать каменную голову, поэтому тянуть я не стал. «Длань Мардука», — спокойно произнес я, — «далеко не самое сильное. Это заклинание действует на демонов и темных богов крайне отрицательно, пережимая им духовные линии и отрезая их от доступа к Бахиянь. По сути, на несколько минут все могущество этого конкретного демона вернулось в то состояние, когда он был совсем молод, ну, или и вовсе был человеком, как некоторые темные, да и светлые боги. Обычный демон-маг, уровня так этак, посильнее архимага, стоял на земле в 100 метров и выл, громко, протяжно и крайне мерзко. Благо, мы и не собирались его выслушивать. Шамшуддин выложился на все 100%. Скорость головы зверобога явно ушла за звуковую, хлопок я точно слышал, хоть все звуки и забивал крик демона. Хастур стал намного меньше, после того, как я отрезал его от силы. Но Шамшуддин не подкачал. Точное попадание головы зверобога смяло и уничтожило демона, который так неосторожно съел и тем самым крайне разозлил архимага Шамшуддина. Бабах вышел знатный. Вокруг пробежала мощнейшая эфирная волна, оповестившая всех, кто умеет слышать, о нашей победе. Этакий крик смерти докатится и до ближайших миров, я уверен. Голова каменного истукана на удивление осталась жива, хоть и потеряла больше половины массы. По крайней мере, материца вполне жива. Забираем остаток головы и сруливаем отсюда, проговорил я. Шамшутдин только кивнул. Он, видимо, ожидал, что этот бой будет очень тяжелым и затяжным, но получилось так, как получилось. Давай, Шамшутдин, приходи в себя, там еще шапник Гурат где-то бегает. Его тоже бы надо приласкать твоим каменным мячиком. А-а-а, смертные, как больно, я умираю. Ничтожество, как вы посмели. Помолчи, и пока не умирай. У нас тут еще один такой же на примете, вот тогда и умрешь. С честью и с достоинством, убив двух архидемонов своей головой. Не каждый может похвастать подобным, сказал я каменной полуголове. Ты издеваешься, смертный? Да, рявкнул я, усилив звук. Задолбал он меня. Все равно выбора нет ни у нас, ни у него. Но он все равно продолжает орать. Дико раздражает, и по ушам бьет сильно. Да еще и мое заклинание успокоения пространства все чаще сбоит. Не выдерживает давления мира. Нужно спешить, Шамшутдин. У меня крайне мало времени. Хоть телекинезом, но доставь нас к этому мегакозлу как можно быстрее. Слышишь, что, все так плохо? Да, успокоение пространства уже не выдерживает. Времени нет совсем. Хорошо, сейчас ускоримся, сказал Шамшутдин и схватился за оловянный штырь. Тот, через специальный монопровод, брал ману у каменного истукана. Теперь же, архимаг просто воткнул телекинезом в полуголову второй штырь и, быстро подзарядившись маной, со всей силы начал толкать Коцебук шапник Гурату. Его ауру видно издалека, так что проблем с определением его местоположения у нас не было. Я же на всей скорости начитывал длань Мардука. Едва успел, Шамшутдин крикнул: «Давай!» И я выдал длань Мардука прямо козлу в морду. «Да почему они все воют-то?» «Ну, ограничили тебя в силе, так не навсегда же!» «Чего выть, выживать надо, дебилы!» «Зуююф!» Разогнался каменно-божественный снаряд. «Ах!» Хлопнул воздух, когда скорость вышла за звуковую. «Бах-бах-бах!» И нет больше шапник Гурата. Только остатки двурогих вокруг. Их и выжило в этом хаосе, что мы устроили с Шамшутдином всего трое. Несколько техник и дезориентированные демоны сложили свои головы у стен промонцирица рука. Бесславно.